«Воскресение Христово», что в Таганке. На Семеновской улице, построена в 1671 году прихожанами, а по обветшании перестроена в 1790 году, освящена же в 1801 году. Пределы Тихвинской Божией Матери и мучеников Адриана и Натальи.